В это время Изяслав стоял с войском у верховья реки Супоя. Сюда прислал к нему Владимир с вестью об убийстве Игоря. Изяслав заплакал, когда услышал об этом, и сказал: «Если б я знал, что случится, то отослал бы Игоря подальше, тогда можно было бы его уберечь». И потом, обратившись к дружине, примолвил: «Теперь мне не уйти от людских речей. Все будут говорить, что я велел убить его. Но Бог свидетель, что я не приказывал и не научал. Так уж пусть Бог рассудит это дело». Дружина отвечала ему: «Нечего тебе, князь, жалеть об Игоре. Что тебе людские речи? Бог и все люди знают, что не ты его убил, а убили его братья родные, целовали к тебе крест и не сдержали клятву. Лестью хотели убить тебя». Изяслав отвечал: «Ну, уже коли так случилось, делать нечего. А ведь нам всем там быть, и Бог рассудит между нами». После этого Изяслав послал в Смоленск за братом своим Ростиславом, и когда шел с полками к Переяславлю, пришла к нему весть, что уже Ростислав идет. Посол смоленского князя говорил Изяславу: «Брат велел тебе сказать, подожди меня, я здесь Любич пожег и много воевал, и зла Ольговичем много наделал. А потом оба вместе посмотрим, что нам Бог явит». Услыхав это, Изяслав пошел потихоньку, поджидая брата, и стал на черной могиле. Здесь пришел к нему брат Ростислав со смолянами и с множеством войска. Изяслав очень обрадовался братнему приходу, поблагодарил Бога и начал думать с Ростиславом, с дружиною и черными клобуками, как им идти против Ольговичей к реке Суле, где стояли враги. Ростислав сказал: «Бог нас свел вместе, а тебя, брат, избавил от великой беды, что хотели тебя взять либо убить. А теперь, брат, мешкать нечего, пойдем на волю Божию, как он нас с ними рассудит». Все согласились с ним и двинулись на Сулу. Половцы, услыхав, что мстиславичи соединились и вместе идут на них, бросили ольговичей и ушли к себе домой. Ольговичи поспешили к Чернигову, за ними пошли туда же мстиславичи, пожгли по дороге 4 города, но до Чернигова не дошли. А воротились в Киев, сказавши дружине: «Приготовляйтесь все к той поре, когда реки установятся, а там пойдем к Чернигову, и как нас с ними Бог управит, так и будет». Возвратившись в Киев, поклонившись святым церквам и попировавши, Изяслав сказал Ростиславу: «Брат, тебе Бог дал верхнюю землю, и ты пойди туда против Юрия Ростовского. Там у тебя смоляне и новгородцы и другие присяжники, с ними и удерживай Юрия. А я здесь останусь, буду с Божьей помощью управляться с Ольговичами и Давыдовичами». Ростислав пошел к Смоленску, а Изяслав в 1148 году двинулся к Чернигову, совокупив всю свою силу, и пришедший стал на Ольговом поле. Прошло уже 3 дня, как он стоял тут, и черниговские князья не смели сделать вылазку из города, смотря спокойно, как Изяслав сжег их села. Наконец Изяслав сказал дружине: «Вот мы пожгли их села, а они все к нам не выходят. Пойдем к Любичу, где у них все животы». Пошли киевские полки к Любичу, шли 5 дней и стали у города. Тогда Ольговичи и Давыдовичи вышли из Чернигова, соединились с рязанскими князьями и половцами и стали за рекой, что течет у Любича. В воскресенье Изяслав, исполчив своих воинов, пошел против них, но полкам его нельзя было перебраться на другой берег реки, и только стрелки могли иметь дело с неприятелем. Ночью пошел сильный дождь, и на другой день утром Изяслав, видя, что Днепр вздулся, сказал своим мужам и союзным венграм: «Здесь нам нельзя биться, река мешает. А там за нами Днепр расплывается. Так пойдем лучше за Днепр». Сказавши это, Изяслав пошел за Днепр в понедельник, а на другой день тронулся лед на реке. Тогда как Изяслав по той стороне благополучно шел к Киеву, только одни венгры въехали на озеро, обломились на льду, и несколько человек утонуло. Изяслав воротился в Киев, хваля Бога и силу животворящего креста, потом послал к брату Ростиславу с такими речами: «Брат, было бы тебе ведомо, ходили мы на Ольговичей к Чернигову, и я на Ольговом поле стоял и много им зла наделал, землю их повоевал, а они не посмели ко мне выйти биться полком. Оттуда пошли мы к Любичу, и туда они к нам приехали. Да река развела, нельзя было биться через реку. Ночью шел сильный дождь, а на Днепре был лед лих. Так мы и пошли на другую сторону. И так Бог, и Святая Богородица, и сила животворящего креста привели нас в Киев по здорову. А тебя, брат, спрашиваю, здоров ли ты? И как тебе Бог помогает?»